За минувшие 40 лет после того, как 23 марта 1966 года Чучи 1977 построился исторический памятник на месте историко-революционной славы в Хактань-горе Пиняна, где непоколебимый революционер Ким Хюнджик основал Корейское национальное общество. Его посетили в общей сложности 1 миллион 874 400 с лишним военнослужащих, трудящихся и учащихся. 23 марта сего года исполнилось столетие со дня образования Корейского национального общества, этой самой большой в нашей стране антияпонской подпольной организации и революционной организации, пустившей глубокие корни в гущу народных масс.